Глава 10. Хан Минси. «Кофе со льдом, пожалуйста», — сделала заказ Минси и, получив от хорошенькой девушки-баристы высокие холодящие ладони стаканчик и пожелание хорошего дня, вышла из кофейни, которая находилась буквально в двух шагах от дома Ким Хеджина. «Вот мог бы сам спуститься купить себе кофе и выпить», — ворчливо подумала она. «Ишь, какой король выискался! Кто-то ему угождать должен! Такого от меня даже директор Ли не требовал». А впрочем, директору Ли Джунхо совершенно незачем было требовать от Хан Минси принести холодный кофе или горячий, неизвестно, какой он любит. Ведь для этого у него имелась безупречная во всем секретарь Кан Хана. Войдя в просторный холл многоквартирного дома, в котором наверняка жили одни лишь богатые и очень богатые люди, Минси застала громкую ссору между уже знакомым ей консьержем и пожилой, но очень элегантно одетой женщиной с завитыми седыми волосами. «А Джосси, это просто безобразие!» — воскликнула она с возмущением. Примечание. А Джосси — мужчина средних лет. «Когда уже починят лифт? Невозможно это терпеть!» «Уважаемая Хальмани, помилуйте, что я могу поделать? Я не умею чинить лифты!» «Заявка о поломке передана. Теперь нам остается только ждать, когда придут и сделают». Примечание. Хальмани, бабушка, а также уважительное обращение к женщине старшего возраста. «И это в нашем-то доме!» Хан Минси была с этой дамой целиком и полностью солидарна. Ведь ей самой предстоял очередной подъем на 10-й этаж в квартиру капризного писателя Кима и его кошки. Сделав глубокий вдох, как будто готовилась нырнуть в воду, она приступила к покорению лестниц. Когда, вспотев и еще больше разозлившись, Минси оказалась возле квартиры, дверь уже была приоткрыта. Должно быть, Ким Хаджин услышал ее шаги. Увидев, как она выглядит, он закатил глаза. «Вы как будто на Чересан поднимались», — заметил писатель. Примечание. Чересан — самая высокая гора в южной части Республики Корея, высшая точка восточно-корейских гор. «Никогда не любила ходить в горы», — пробурчала Минси, коротко поклонившись. «Тогда вам следовало бы родиться в другой стране». «В следующей жизни непременно так и сделаю». «Что насчет моего кофе?» Слегка посторонившись, чтобы пропустить ее в квартиру, осведомился Ким Хеджин. «Возьмите», — протянув ему стаканчик, ответила она. «Фух, ну и упражнения с утра. Вот чем должны заниматься айдолы, чтобы поддерживать себя в форме». «Вы так медленно поднимались, что лед успел растаять», — недовольным голосом заметил Ким, и Минси захотелось вылить треклятый кофе ему на голову. «Ведь есть же в стране очень милые и вежливые писатели. Почему ей достался этот невыносимый тип?» Кошка по имени Сиянь, как и вчера, вышла ее встречать. Обнюхала ноги посетительницы и, надменно дернув каким-то уж очень длинным хвостом, скрылась в коридоре. Хан Минси подняла взгляд на писателя Кима, который сегодня был одет в черно-белую футболку с длинными рукавами и серые домашние брюки. «Может быть, вы дадите мне тапочки?» «Я не держу тапочек для гостей. Вы можете просто разуться и пройти в квартиру. У меня чисто». «Самолично убираетесь?» — поинтересовалась она. «Ну что вы, ко мне приходит женщина, которая занимается уборкой и готовкой». «Хотя бы эти обязанности вы на меня не свалите», — выпалила Минси и запоздало осознала, что снова невольно подумала вслух. «А вы бы хотели?» — Ким Хаджин насмешливо вздернул брови. «Нет уж, для вас у меня найдутся задания поинтереснее. Проходите уже, не задерживайтесь на пороге. Книга сама себя не напишет». «Вот именно», — отозвалась Минси. «Но я ее за вас тоже не напишу, имейте в виду. Такое в работу редактора не входит». «Этого мне от вас уж точно не надо. Представляю, что вы можете написать, госпожа Хан. Что-то скучное и назидательное». «Кто бы говорил», — ответила она ему, на этот раз мысленно. И стянула с ног туфли на низком каблуке, которые специально надела, чтобы не так тяжело было подниматься по лестнице. Кроссовки все-таки не решилась, ведь после дома писателя Кима ей следовало отправиться в издательство, а там отступление от офисного дресс-кода все же не слишком-то приветствовалось. По правде говоря, Минси было весьма любопытно увидеть, как живет Ким Хаджин. Войдя в квартиру, она убедилась, что он действительно весьма обеспечен. Может быть, происходил из богатой семьи? Об этом факте его биографии интернет-сайты умалчивали. Однако простой человек точно не мог позволить себе жить в такой обстановке. Добротная и при этом современная мебель, стильные картины на стенах и другие довольно дорогие предметы интерьера составляли дизайн. Даже игровой комплекс для кошки, занимавший целую стену от пола до потолка, явно был недешевым. «Проходите в кабинет», — произнес писатель, делая глоток холодного кофе. «У вас еще и кабинет есть?» — удивилась Минси. «А почему бы и нет?» «И правда, почему бы и нет?» — подумала она, перешагивая порог кабинета, где помимо эргономичного рабочего стола с ноутбуком и комфортабельного мягкого кресла стоял также внушительных габаритов книжный шкаф, уставленный множеством бумажных томов в твердых и тонких переплетах. «И вы все это читали?» — поинтересовалась Минси у писателя Кима. «Не все», — неожиданно легко признался он. «Это коллекция, которую собирал мой двоюродный дедушка, мир его праху. Он был заядлым книгачеем. Я унаследовал книги вместе с...» Осекся Ким Хаджин. «Так и думала, что вы богатый наследник». «Вы так говорите, как будто это что-то плохое», — вспыхнул он. «И вообще, вы сюда пришли не для обсуждения моих личных обстоятельств, а для работы над книгой, которая принесет прибыль вашему издательству. Так что приступим». «Да он не только капризен, а еще и занудлив. Не посчастливится же его будущей жене», — фыркнула про себя Хан Минси. «И почему мне так не повезло с двоюродным дедушкой или бабушкой?» Когда-то в школе она позволяла себе помечтать, чтобы на нее с неба свалилось большое наследство, как в Дораме. Или, например, Минси могла бы как-то случайно помочь или даже спасти от смерти какого-нибудь старичка, владельца огромного состояния. И в благодарность он мог переписать на нее, к примеру, отель на острове Чеджу. А еще выдать замуж за своего внука, который оказался бы самым настоящим прекрасным принцем. Но сейчас она уже не так наивна, как в те годы, и привыкла рассчитывать только на себя. Не ждала ни наследства от какого-нибудь неизвестного богатого родственника, ни нечаянной встречи с председателем крупной корпорации. Да и в принцев, по правде говоря, больше не верила. «Что же, с чего мы начнем?» — спросила Минси. «Вы покажете мне готовые главы. Директор Ли сказал, что вы еще ни одной не прислали редактору Оги Хуну». Последнюю фразу она произнесла тоном строгой учительницы, которая позаимствовала у Ким Бары. И это возымело эффект. Писатель Ким даже слегка смутился, когда услышал. «Писать книги не так легко, как можно подумать», — пробурчал он. «Особенно вторую книгу, как выяснилось. С первой все шло полегче». «Не переживайте», — решила поддержать его Минси. «Вы справитесь. Ваши поклонники только и ждут, когда прочитают новинку». Она поняла, что сказала что-то не то, когда собеседник вдруг нахмурился и громко скрипнул зубами. «В чем дело?» — осведомилась Минси. «Вы что же, вы боитесь разочаровать своих поклонников, писатель Ким?» Когда-то она читала детективную историю про американского писателя, который добился больших успехов, когда написал свою первую книгу. Но вот со следующей зашел в тупик. Неужели и Ким Хаджин переживал то же самое? Ох уж эти нервные и тревожные творческие люди. Поторгуй они хоть денек рыбы на рынке, так и вмиг бы вылечили все свои кризисы и наперегонки побежали к клавиатуре. Торговля рыбой была первой работой Хан Минси, потому что именно этим, в том числе, подрабатывала мама. Когда она приболела, пришлось на время ее заменить. И на рынке, и в Чимчильбане, где та делала уборку. Примечание. Чимчильбан. Общественная баня с саунами, душами, массажными столами и комнатами отдыха. Только кимпап она готовить за мать не могла, потому что у нее так не получалось. «Не боюсь я ничего, вот еще выдумали», — заявил писатель, поправив очки. «Просто все гораздо сложнее, вам не понять». «Ну да, куда уж мне», — хмыкнула Минси. «А главы все-таки покажите, вам же интересно узнать мое мнение». Это оказалось правдой. Немного помявшись, Ким Хаджин включил дорогой ноутбук и открыл файл с книгой. А у той даже официального названия еще не было. «Садись!» — он кивнул на кресло, а сам пристроился на широком подоконнике. Постаравшись не начать критиковать писателя Кима заранее, еще до прочтения первых строчек, Минси начала читать. И неожиданно для себя увлеклась. Удивительное дело. Однако это начало определенно нравилось ей гораздо больше, чем вся первая книга. Главный герой, Нам Джи Хён, разочаровавшись в офисной работе и испытав из-за нее самое настоящее выгорание, решил уехать из Сеула. Он отправился на остров Намхэ, где никогда раньше не был. Наблюдал за крабами на пляже Сончонсольпарам, фотографировал море и горы, а затем надумал какое-то время пожить в немецкой деревне. Ту построили для этнических корейцев, что когда-то уехали в Германию, но затем вернулись в Корею. Там Джи Хён познакомился с девушкой по имени Чан Ми, наполовину кореянкой, наполовину немкой. На этом первые главы заканчивались, и она даже почувствовала разочарование. А что же дальше? Ким Ха Джин дал понять, что написание шло туговато, но по тексту этого было не понять. Стиль стал заметно лучше. И, похоже, он искренне симпатизировал своему герою, это чувствовалось. Может, потому что они были ровесниками? В первой книге главным героем выступал мужчина гораздо старше самого писателя. «Ну, что скажете?» — подавшись вперед, спросил Ким Ха Джин. Он явно волновался. Даже нижнюю губу прикусил, как будто ждал не отзыва на свою рукопись, а согласия понравившейся девушке пойти с ним на первое свидание. «Скажу, что вы сумели меня приятно удивить», — Мин Си улыбнулась ему. «Мне и правда стало интересно узнать, как сложится отношение Джи Хёна с Чан Ми и вернется ли он в Сеул. А может быть, она уедет в Германию, где родилась?» «Вы хотите, чтобы я вам весь сюжет до финала пересказал?» «Не требую этого, но если захотите посоветоваться насчет сюжетных линий, то я готова». В это время в комнату, толкнув лапкой дверь, вошла Сиянь. Двигалась она плавно и горделиво, как будто являлась не просто кошкой, а кошачьей королевой. Запрыгнув на подоконник рядом с хозяином, питомица потерлась мордочкой о его руку. «Хочет есть?» — Ким Хэ Джин поднялся с места. «Я сейчас вернусь».